248. Когда что-нибудь внешнее омрачает, человек допускает ошибку, полагая, что внешнее может обусловливать внутреннее, и тем давая этому внешнему власть над собой. Если все в духе и дух внутри, то и внутреннее состояние может быть творимо духом изнутри, из себя, не опираясь на мираж внешних приходящих явлений. Лучше жизнь, полную несчастья и горя, прожить, удерживая радость надземную в духе, чем счастливую и безоблачную жизнь на земле провести, несчастным себя почитая. Установка сознания на ключе радости или горя зависит от духа, но не от того, что происходит вовне. И даже огорчаясь и омрачаясь чем-то, человек делает это только потому, что в духе решил, что данное явление должно вызвать в нем именно это чувство. Если бы это было не так, то, например, при смерти человека люди всегда бы только горевали. Но часто бывает так, что одни горюют, а другие, не любившие умершего и получившие от него долгожданное наследство, искренне радуются, конечно, скрывая свою радость от других. Центр установки на радость и горе внутри человека. И лучше этой установкой управлять самому, не поддаваясь и у власти рефлексов. Рефлекторное мышление заранее предопределяет, как должен отнестись тот или иной человек к тому или иному явлению. Рефлекторные спазмы сознания оставим людям лунной тропы, еще не победившим в себе свою лунную сущность. Наш же путь к свету. Свет, огонь, воля. Воля господствует над рефлексами, и особенно над рефлексами мысли. Потому пусть воля и определяет в каждый данный момент, что она хочет и что она утверждает. Это возможно лишь при постоянной зоркости и настороженности, то есть при постоянном дозоре воли над сознанием и всем тем, что в нем происходит. Лунную жизнь надо дожить и с нею покончить. Зову вас на солнечный путь счастья, и владыками воли своей хочу вас утвердить.